4. Ян Цзяоай жертвует жизнью ради друга. То легкие тучки, то ливень польет, изменчиво все, постоянство ни в чем. А сколько на свете друзей легковерных, не стоит, пожалуй, их здесь называть. Но вспомните дружбу Гуаня и Бао в ту пору, когда они были бедны. А в наши-то дни, поди, дружбу такую прочь отметают, как горстку земли. В древности в княжестве Ци жили Гуань, Джун и Бао Шуя. Они подружились еще в детстве, когда оба были бедняками. Впоследствии Бао Шуя стал служить при цисском князе Хуане и пользоваться его доверием. Выдвинувшись и став знатным раньше своего друга, Бао Шуя рекомендовал Гуань Джуна на пост первого министра, и тогда по положению Гуань Джун стал выше его. Оба они были единодушны в своем стремлении помочь правлению. Всегда и во всем понимали друг друга. Гуань Джун бывало говорил: «Трижды мне приходилось быть в бою, и трижды я терпел поражение и отступал. Но Бао Шуя не считал меня трусом. Он знал, что у меня есть старушка-мать. Трижды мне приходилось состоять на службе, и трижды меня прогоняли, но Бао Шуя не считал меня никчемным, понимая, что мне просто не везло. Бао Шуя советовался, бывало, со мной, и, что бы я ни говорил, никогда не считал меня глупым. Он знал, что на человека могут действовать благоприятные и неблагоприятные обстоятельства. Когда-то я вместе с Бао Шуя занимался торговлей и брал себе большую часть выручки, но Бао Шуя знал, что я беден, и не считал меня жадным. Отец и мать родили меня, но тот, кто понимает меня, — это Бао Шуя». И вот когда древние говорили о душевной, сердечной дружбе, они всегда вспоминали Гуань Джуна и Бао Шуя. Нынче я расскажу тоже о двух друзьях. Они встретились случайно и стали братьями. Каждый из них отдал свою жизнь ради другого, и имена их на века вошли в историю. Во времена Чуньцю князь Юань из княжества Чу с почтением относился к ученым, последователям Конфуция, и превыше всего ставил справедливость и гуманное правление. Он призывал к себе талантливых людей, давал кров ученым, и люди Поднебесной, прослышав о нем, шли к нему толпами. В западной части области Цянь, в местности Цзиньшишань, жил один ученый по фамилии Цзо по имени Ботао. Он осиротел еще совсем ребенком. Ботао учился, не щадя сил, обрел познание и стал человеком, способным помочь стране и народу. Было ему уже около 40, а он все еще не хотел покинуть свою хижину и идти служить, потому что в ту пору князья всех уделов думали лишь о том, как бы расширить свои владения, и воевали друг с другом. Мало кто из них правил с помыслами о благе, и почти все они полагались только на грубую силу. Но вот когда Ботао прослышал о том, что чуский князь Юань уважает добродетель, любит справедливость, повсюду ищет достойных ученых людей и призывает их на службу, он взял мешок с книгами, простился с соседями и друзьями и направился в Чу. Когда он добрался до земель области Юньчжоу, стояла уже глубокая зима. Однажды вдруг забушевал ветер и хлынул дождь. Есть стихи на мотив «Луна над западной рекой», в которых говорится о дождливой зимней поре. Резкий ветер унылый хлещет в лицо, дождь моросящий, одежда насквозь промокает. Время свирепое года, зимняя эта пора. В лед превращает озера и реки. Холодно, снег все валит. Горы мрачнеют, словно серым покровом накрыты. Выглянет солнце и спрятаться снова спешит. Странник в пору такую мечтает приют обрести. Тот же, кто вышел из дому, небось, себя в этом корит. Не обращая внимания на дождь и ветер, Ботао ушел целый день. Он весь промок. Наступали сумерки, и Ботао решил зайти в селение, чтобы подыскать ночлег. Еще издали в каком-то окне он заметил огонек, свет которого пробивался сквозь бамбуковую рощицу. Батау направился прямо туда. Вскоре он очутился перед соломенной хижиной, окруженной низенькой оградой. Толкнув калитку, Батау прошел и легонько постучал в дверь. В хижине кто-то был. Дверь отворилась, и на пороге показался человек. Батау поспешил поклониться. «Я Цзо Батау из Западной Цян, и направляюсь я к княжеству Чу. В пути меня застиг дождь, постоялого двора здесь не найти, и вот я прошу разрешить мне переночевать у вас. Рано утром я сразу же уйду. Соблаговолите ли приютить путника?» Человек поспешил ответить Батау поклоном и пригласил его в дом. В комнате, кроме топчана, на котором грудами были навалены книги, никаких вещей не было. Батау понял, что человек этот тоже ученый, и собрался было опуститься на колени и земно ему поклониться. «Сейчас не до церемоний», — остановил его хозяин. «Надо развести огонь, высушить одежду, а тогда можно будет, как подобает, приветствовать друг друга». Он тут же зажег бамбук. Батау стал сушить промокшие платья, а хозяин приготовил вино, угощение и стал почивать гостя. Делал он это с почтительностью от всей души. Батау осведомился о его имени и фамилии. «Фамилия моя Ян. Зовут меня Дзяуай. Родители мои умерли, когда я был еще совсем маленьким. И нынче я живу здесь один. Жизнь свою я посвятил книгам, которые люблю и больше всего на свете, а землю и хозяйство совсем забросил. Я так рад, что вы, достойнейший, явились ко мне. Жаль только, что я беден и лишен возможности угостить вас, как подобает. Умоляю простить меня». «Вы приютили меня, укрыли от ненасти. К тому же еще напоили и накормили. Могу ли я забыть вашу доброту?» В эту ночь они легли бок о бок. Один раскрывал перед другим свои глубокие познания, и всю ночь они не сомкнули глаз. Наступил рассвет, а дождь все не переставал. Дзяуай оставил Батау у себя угощать всем, чем только мог, и в конце концов они побратались. Батау был старше Дзяуая на 5 лет, и Дзяуай поклонился ему как старшему брату. 3 дня подряд жил Батау у Дзяуая. И вот, наконец, дождь прекратился, дороги пообсохли. «Брат мой», — обратился Батау к Дзяуаю, — «вы с вашими талантами относитесь к числу людей, способных поддержать властителя, помочь ему в правлении. Вы полны желания что-то сделать для страны и в то же время не пытаетесь оставить свое имя в истории. Смирились с тем, что старость застанет вас в лесу этого ручья. Нет, это поистине достойно сожаления». «Дело не в том, что я не хочу служить», — отвечал Дзяуай. «Просто случая такого не представлялось». «Нынешний чусский князь отличается душевной скромностью и искренним стремлением найти достойных ученых», — сказал Батау. «Если вы действительно хотите быть полезным стране, почему бы нам вместе не отправиться к нему?» «Охотно повинуюсь», — ответил Дзяуай. Он тут же собрал, какие у него были деньги на дорогу, захватил, что было, из еды, и оба друга отправились на юг. Не прошло и 2 дней, как снова полили дожди, и им пришлось остановиться на постоялом дворе. Деньги скоро кончились, остался лишь мешок с едой. Тогда, несмотря на дождь, они двинулись дальше, по очереди неся мешок. Дождь все не переставал, а когда поднялся сильный ветер, повалил снег. И вот представьте себе. С ветром становится снег леденящим, снег тем сильнее, чем ветер сильней. Словно ивовый пух, словно пух лебединый, пляски безумной хлопья кружатся. Все смешалось вокруг, где север, где юг, где запад, восток не поймешь. Небо закрыло, земли не видать, было что синим или желтым, красным или черным не скажешь. Радостно с гостем в тиши кабинета о зимнем цветении мэй стихи сочинять. Но отчаяние, сколько и страха для тех, кто жестокой пургою застигнут в пути. Они прошли Циян, и далее путь их лежал через горы Ляншань. Дровосеки сказали им, что на сотни ли они не встретят ни души, что впереди только пустынные ущелья да глухие горы, где стаями бродят волки и тигры, и советовали не идти туда. «Ну, как вы думаете?» — спросил Батао у Дзяоая. «Истори говорится, жить или нет — судьба», — отвечал тот. «Раз уж мы столько прошли, нужно идти дальше. Незачем менять принятое решение». Они шли целый день, а на ночь укрылись в старом склепе. Одежда на них была тонкая, и холодный ветер пронизывал их до самых костей. На утро снег повалил еще сильнее. Земля была засыпана на целые чи. «Я думаю, что здесь действительно нет жилья. На все сто ли», — сказал Батао, который нестерпимо замерз. «Еды у нас мало, тело едва прикрыто. С таким небольшим запасом еды, да в такой одежонке, один из нас еще как-то сможет добраться до чу. Если пойдем вместе, то оба замерзнем или умрем от голода. Зачем же обоим погибать бесславно, как погибают деревья и травы? Я отдам вам свое платье, вы возьмете с собой все, что у нас осталось из еды, и как-нибудь перебьетесь. Я все равно уже не в силах идти дальше и предпочитаю умереть здесь. Вы же явитесь к чуйскому князю. Он, наверное, даст вам важный пост, и тогда вы вполне успеете вернуться и похоронить меня». «Как?» — воскликнул Дзяоай. «Хоть мы и не родные, но дружба наша сильнее братских чувств. Неужели вы думаете, что я могу бросить вас и один добиваться почести и благополучия?» Не желая ничего слушать, Дзяоай подхватил под руки Батао и, поддерживая его, пошел дальше. Так они прошли около 10 ли. «Ветер усиливается, и снег валит все сильнее», — сказал наконец Батао. «Нет, так идти нельзя. Давайте выберем место где-нибудь возле дороги и передохнем». Неподалеку стояло сухое тутовое дерево, в дупле которого можно было укрыться, но только одному. Дзяоай помог Батао устроиться там. Тогда Батао велел Дзяоаю раздобыть хворост и развести огонь, чтобы согреться. Дзяоай ушел. Тем временем Батао разделся догола, а всю свою одежду сложил у дерева. «Зачем вы это сделали?» — закричал в испуге Дзяоай, вернувшись. «Другого выхода я не вижу», — ответил Батао. «Только не губите вы себя. Немедленно наденьте все это, возьмите еду и уходите, а я здесь спокойно умру». Дзяоай обнял Батао и зарыдал. «Нет, мы не расстанемся», — говорил Дзяоай. «Жить ли, умирать ли, но вместе. Если мы оба умрем в этих горах, кто прикроет землей наши кости? Тогда уж лучше я сниму с себя все, а вы оденьтесь потеплее, возьмите еду и идите дальше. Пусть я умру, но не вы». «Я всегда был больным человеком», — сказал Батао. «А вы моложе и намного крепче меня. Да и познаниями мне с вами не сравнится. Если вы предстанете перед чуйским князем, то непременно получите высокий сан и станете знатным человеком. А то, что меня не будет, пустяки. Не медлите, брат мой, отправляйтесь сейчас же. Вы умрете с голоду в этом дупле, а я буду добиваться почести и славы», — возмутился Дзяоай. «Ведь это крайняя низость. Нет, на это я не пойду». Но Батао ему ответил. «В день, когда я пришел к вам в хижину и впервые увидел вас, вы показались мне таким родным и близким, словно я давно уже был с вами знаком. Я понял, что вы на редкость способный и умный человек, и потому стал уговаривать вас поступить на службу. Увы, нам помешали ветер и снег. Что поделать, значит, мой час настал. И если вы погибнете со мной, вся вина падет на меня». С этими словами он вдруг вскочил и бросился к реке, явно намереваясь покончить с собой. Дзяоай, рыдая, обнял друга, накинул на него платье, привел к дереву и усадил в дупло. Но Батао снова все сбросил с себя, Дзяоай опять подошел к нему в надежде его образумить, но Батао был уже страшен. Весь побелел, лицо, руки и ноги одеревенели от холода. Не в силах шевелить губами, Батао слабым движением руки велел Дзяоаю уходить. Дзяоай одел его, но Батао уже совсем окоченел. Его конечности вытянулись, как палки, дыхание было чуть заметным, и вот-вот готово было прерваться. «Если я здесь еще задержусь, то сам окоченею», — подумал Дзяоай. «Кто же тогда предаст земле тело моего брата?» Упав на снег, он земно поклонился Батао и проговорил сквозь рыдание. «Негодный брат ваш, покидая вас, надеется, что вы приложите свои силы, силы жителя мира иного, и поможете ему. И если я только хоть как-то выбьюсь в люди, я торжественно похороню вас». Батао ответил ему едва заметным кивком головы. Еще мгновение, и он перестал дышать. Дзяоай взял одежду, мешок с едой и пошел вперед, громко рыдая и оборачиваясь на каждом шагу. Батао так и умер в дупле тутового дерева. Впоследствии, восхищаясь поступком Батао, кто-то написал такие стихи. «Суровую зимнюю стужу снег выпал глубокий, в три чи, там двое идут по дороге, тысячи ли впереди. Пощады не знает, путь долгий, безжалостный холод и снег. Их мучает голод жестокий, а пищи в суме почти нет. Сложить, коль вместе еду их, выживет только один. Вдвоем же идти бесполезно, погибнут и тот, и другой. Какая же польза, скажите, обоим бесславно почить, а жизнь одну нелегко пусть, но можно еще сохранить? Как мудр благороден Батао, это должны мы признать, сумел ради жизни другого свою, не жалея, отдать». Перенося холод и голод, Дзяоай добрался, наконец, до княжества Чу. Он остановился на постоялом дворе и на следующий же день отправился в город. «Говорят, что чуский князь принимает на службу ученых людей. Как же, скажите, к нему попасть?» — спросил он первого встречного. «Возле дворца есть флигель для гостей», — отвечал тот. «И сановнику Пэй Джуну приказано принимать там всех достойных мужей Поднебесной». Дзяоай тут же направился к этому дому. Он оказался там как раз тогда, когда сановник Пэй Джун подъехал к воротам. Дзяоай не замедлил подойти к нему и поклониться. Хотя Дзяоай был в лохмотьях, Пэйчжун обратил внимание на его необычную внешность и, поспешив ответить на поклон, спросил. «Откуда вы, уважаемый?» «Фамилия моя Ян, зовут меня Дзяоай. Родом я из Юнчжоу», — отвечал Дзяоай. «Я слышал, что в вашей стране привлекают на службу ученых, и я явился к вам». Пэйчжун пригласил его войти, стал почивать вином и явствами и оставил ночевать. На следующий день Пэйчжун, желая испытать познание Дзяоая, стал расспрашивать его о предметах, которые ему самому были неясны. Дзяоай просто и свободно отвечал на все его вопросы. Пэйчжун пришел в восторг и сразу же доложил о Дзяоае князю. Тот немедля призвал Дзяоая во дворец и спросил его, какой надлежит избрать в правлении путь, чтобы страна была богата и войско мощно. Тогда Дзяоай изложил князю 10 принципов, и все они касались тех вопросов управления страной, которые требовали настоятельного разрешения. Князь был восхищен. Он задал пир в честь гостя, назначил Дзяоая сановником, подарил ему 100 ланов золота и 100 кусков атласа. Дзяоай кланялся снова и снова, роняя при этом слезы. «Почему вы плачете, уважаемый?» — спросил встревоженный князь. Тогда Дзяоай рассказал, как Батао снял с себя одежду и как отдал ему всю еду. Князь был растроган до глубины души, и все сановники, которым случилось присутствовать при этом, сочувственно вздыхали. «Как же вы думаете поступить?» — спросил князь. «Я прошу дать мне отпуск, чтобы я мог похоронить Батао. а после этого вернусь служить вам». Тогда князь посмертно возвел Батау в сановники, отпустил щедрые средства на его погребение и назначил людей сопровождать Дзяоая. Простившись с князем, Дзяоай направился в горы Ляншань и разыскал там высохшее тутовое дерево. Тело Батао так и лежало в его дупле, а лицо его было как у живого. Дзяоай пал ниц и зарыдал. Затем он собрал почетных старцев из соседней деревни и выбрал место для могилы на живописном холме. По склону его струилась река, сзади вздымалась отвесная скала, а справа и слева тянулись пики гор. Словом, вид был оттуда прекрасный. Покойного омыли ароматной водой, надели на него одежду и шапку сановника, уложили в гроб и похоронили. Вокруг могилы насадили деревья, а шагах в 30 от нее построили кумирню с изображением Батао. Перед кумирней была установлена арка, на которой высекли памятную надпись, а при кумирне сбоку сделали небольшую пристройку для сторожа. Затем Дзяоай устроил торжественное жертвоприношение в кумирне. Во время церемонии он горько рыдал, и все собравшиеся старцы из деревни и сопровождавшие Дзяоая свита плакали. После жертвоприношения люди разошлись. Ту ночь Дзяоай сидел в кумирне Батау при ярко зажженных свечах и, не переставая, вздыхал. Вдруг пронесся порыв резкого ветра. Свечи померкли, затем снова разгорелись, и перед глазами Дзяоая в колышущемся свете пламени предстал человек. Он приближался, отдалялся и еле слышно плакал. «Кто тут?» — закричал Дзяоай. «Кто посмел ночью войти сюда?» Но человек молчал. Тогда Дзяоай встал, вгляделся в вошедшего и увидел, что перед ним Батао. Дзяоай был ошеломлен. «Душа ваша неподалеку отсюда», — обратился он к Батао. «И раз вы явились ко мне, значит, что-то серьезное побудило вас к этому». «Благодарю вас за добрую память, брат мой», — отвечал Батао. «Вы только что вступили на службу и уже доложили обо мне князю и попросили у него разрешения похоронить меня. К тому же меня наградили знатным саном, одарили гробом, одеждой и всем прочим. Словом, вы сделали все. Одно только нехорошо. Могила моя оказалась рядом с могилой Цзинке. Этот человек в свое время покушался на Цинь Шихуана, но потерпел неудачу и был убит. Его друг Гао Цзянли похоронил его здесь. Дух этого Цзинке очень свиреп. Каждую ночь он является ко мне с мечом в руках, бранится и угрожает». «Ты ведь человек, умерший от голода и холода. Как же ты смеешь устраивать свою могилу у меня на плечах и отнимать у меня счастливое место? Если не уберешься отсюда, я разворочу твою могилу и вышвырну тебя вон на пустырь». «Вот какая беда ждет меня», — сказал под конец Батау и добавил. «Поэтому я и пришел. Хотел сообщить вам о Цзинке и просить, чтобы меня перенесли в другое место, иначе не избежать мне несчастья». Дзяоай хотел было что-то спросить, но снова поднялся ветер, и Батау исчез. Дзяоай проснулся и увидел, что он в кумирне. Все, что только что ему привиделось во сне, он помнил до мельчайших подробностей. На следующее утро он собрал старцев и спросил у них, есть ли тут поблизости еще чья-нибудь могила. «Там, в сосновой роще, есть могила Цзинке, а перед могилой храм», — сказали они ему. «Этот человек покушался на Цинь Шихуана, но не убил его, был схвачен и казнен», — говорил Дзяоай. «Так как же здесь может быть его могила?» «Видите ли, друг господина Цзинке, господин Гао Цзяньли, был здешним жителем», — отвечали ему. «Он знал, что Цзинке был казнен, а труп его выброшен на пустырь. Он-то и унес тайком его тело и похоронил здесь. Дух Цзинке часто являлся сюда. И каждый раз с его приходом были связаны чудесные явления, поэтому местные жители построили здесь храм, где приносят жертвы духу Цзинке, моля о счастье и благополучии». Услышав это, Цзяо Ай поверил в свой сон и направился вместе со своими людьми к храму Цзинке. Тыча пальцем в изображение Цзинке, он кричал: «Ты ведь простой мужик из княжества Янь. Ты жил у царевича как знатный гость. Тебя окружили красавицами, одарили драгоценностями, и все было к твоим услугам. А когда тебя направили в княжество Цинь, вместо того, чтобы как следует обдумать, что нужно сделать, чтобы оправдать оказанное доверие, ты только дело испортил и себя погубил. И после этого ты еще смеешь являться сюда, обманывать и запугивать простой народ, требовать от людей жертвоприношений. Мой брат Батао, известный ученый, добрый и честный человек, человек справедливости и нравственной чистоты. Как смеешь ты притеснять его? Если это повторится, я разрушу твой храм, выброшу из могилы твое тело и уничтожу тебя». Затем Цзяо Ай направился к могиле Батао и произнес перед могилой: «Если Цзинке сегодня ночью снова придет, то вы, мой брат, дайте мне знать». В эту ночь он снова сидел в кумирне при зажженных свечах и ждал. Перед ним опять предстал Батао. Со слезами на глазах он сказал: «Благодарю вас, брат мой, за то, что вы так поступили. Но у Цзинке большая свита. Это все люди, которых он получил от местных жителей. Если вы, брат мой, сделаете из соломы чучело, оденете их в пестрое платье, вложите им в руки оружие и сожжете их перед моей могилой, то это поможет мне. Тогда Цзинке не сумеет причинить мне вреда». Сказав это, он исчез. Цзяо Ай той же ночью велел людям изготовить чучело, одеть их в пестрое платье и, выстроив чучело возле могилы, сжег их. «Если все будет спокойно, все равно сообщите мне», — произнес он перед могилой и вернулся в кумирню. В ту ночь бушевали ветер и ливень, и в звуках разразившейся бури словно слышался шум сражения. Цзяо Ай вышел из кумирни посмотреть, в чем дело, и увидел бежавшего к нему Батао. «Толку от людей, которых вы сожгли, никакого», — взволнованно говорил он. «А к Цзинке пришел на помощь еще и Гао Цзянли. Скоро они выкинут мой труп из могилы. Прошу вас, брат мой, перенесите мое тело в другое место, чтобы избавить меня от этого несчастья». «Как смеют они так обижать вас?» — возмутился Цзяо Ай. «Нет, я помогу вам, и мы померимся с ними силами». «Да вы человек другого мира, а мы все духи. Как бы вы ни были отважны и смелы, но вы отделены от нас земным миром. Где же вам бороться с духами? Ведь даже чучело и те могут только подбодрить меня своим криком. Но им не под силу заставить могучий дух Цзинке отступить». «Хорошо, брат мой, идите, а я завтра кое-что предприму», — сказал ему в ответ Цзяо Ай. На следующий день Цзяо Ай снова явился в храм Цзинке, разбил его статую и хотел уже поджечь храм, но тут подошли старцы из ближайшей деревни и стали молить его не делать этого. «Ведь это дух-покровитель нашей деревни», — говорили они. «Если разгневать и обидеть его, то чего доброго он нашлет на нас беду». Вскоре вокруг Цзяо Ая собралось много народу. Все это были жители соседней деревни, которые пришли просить его сохранить им храм Цзинке. Настаивать на своем и поступать вопреки воле людей Цзяо Ай не мог. Возвратясь к кумирню, он написал доклад, где благодарил чуского князя. Среди прочего в нем говорилось: «В свое время Батао отдал весь скудный запас еды вашему слуге. И лишь благодаря этому слуга ваш смог выжить и встретить вас. Вы пожаловали ему высокое звание, и ему в жизни нечего больше желать. За все это в следующем перерождении слуга ваш от всего сердца отблагодарит вас». Весь доклад был проникнут искренним чувством и душевной теплотой. Передав доклад одному из сопровождавших его людей, Цзяо Ай направился к могиле Батао, горько рыдал там и затем сказал своим людям: Дух Цзиньке до того притесняет моего брата, что мой брат не знает, куда ему деваться. Я больше не могу на это смотреть. Я собирался было сжечь храм Цзиньке и сравнять его могилу с землей, но не хочу обижать местных жителей, поэтому я решил стать духом подземных истоков и помочь моему брату в борьбе с духом Цзиньке. Вас я прошу зарыть мое тело вот здесь, рядом с этой могилой. Вместе были при жизни, вместе будем и после смерти. Этим я смогу отблагодарить брата за то, что он для меня в свое время сделал. Чусскому же князю доложите, что я прошу его следовать тому, о чем говорил ему, дабы он навеки сохранил в целости свою страну. Сказав это, Дзяоай вынул меч и тут же, рядом с могилой Батау, покончил с собой. Люди бросились к нему, но было уже поздно. Тогда они достали одежду, гроб, уложили в него Дзяоая и похоронили рядом с Батау. Ту ночь во вторую стражу разразилась буря. Лил дождь, бушевал ветер, сверкали молнии, гремел гром, и крики сражения слышны были повсюду на десятки ли. На рассвете, когда люди пришли посмотреть на могилы, они увидели, что могила Цзиньке треснула, словно от огня, а перед ней валяются белые кости. Сосны у могилы вырваны с корнем, а храм Цзиньке сгорел дотла. Пораженные старики бросились к могиле Дзяоая и Батао. Возжгли курение и били земные поклоны. Люди, сопровождавшие Дзяоая, вернулись в княжество Чу и доложили обо всем князю. Князь, растроганный глубиной дружеских чувств Дзяоая, повысил его посмертно в сане, а в горы Ляншань был послан чиновник с поручением построить перед могилой Дзяоая храм. На храме князь велел высечь храм преданного и верного, а перед храмом по высочайшему повелению была установлена стелла, на которой записали эту историю. И поныне в храме том приносят жертвы, а дух Цзиньке с тех пор больше не появлялся. Местные жители четырежды в год приносили там жертвы, и просьбы и молитвы их всегда исполнялись. Сохранились старинные стихи, в которых говорится: «С древнейших времен величайшие чувства гуманности, долга, что землю объяли, и мир весь, и небо вмещали всего лишь в двух цунях в груди человека. Могилы ученых двоих. В осенние тихие ночи две чистых души постоянно там бродят при свете холодном, бесстрастной луны.